Глава четвертая. «Разговор начнешь ты!» Кулешов уверенно шагал в сторону высокого стеклянного офисного здания, где располагалась фирма, в которой работала Карина. Несмотря на ранний час, он был на удивление бодр и полон энергии, чего нельзя было сказать о Марке, который ночью почти не сомкнул глаз и теперь с трудом переставлял ноги, едва поспевая за следователем. «И что я им скажу?» «Ну, не знаю. Придумай что-нибудь. Скажи, что планируешь устроить вечер памяти в честь годовщины смерти Карины, и, возможно, кто-то из коллег захочет прийти и сказать пару слов о ней». Кулешов услышал, как за спиной Марк резко втянул воздух и остановился. «Извини». Майор подошел и положил руку ему на плечо. «Я за годы работы научился не вовлекаться в расследование эмоционально, поэтому иногда забываю, что для кого-то это не просто дело, которое нужно раскрыть, а личная трагедия». «Ничего». Марк быстро взял себя в руки. «Не могу поверить, что уже скоро год, как ее нет. Если тебе тяжело, можешь остаться здесь и подождать меня в машине», — проявил удивительное человеколюбие Кулешов. «Скажу, что я родственник, например, брат, и сам обо всем расспрошу. Тебе никто не поверит. У тебя на лице написано, что ты мент». «А что, брат не может оказаться майором полиции?» — обиделся Кулешов. «Может. Но лучше уж ты посиди в кафе на первом этаже, а я побеседую с коллегами Карины». Кулешов возражать не стал, тем более что позавтракать с утра ему так и не удалось. Марк прошел сквозь стеклянные раздвижные двери в сияющий холл бизнес-центра и сразу направился к стойке ресепшн. Одна из девушек только что закончила разговор по телефону и вопросительно взглянула на Марка. «Добрый день. Марк Яновский в компанию «Альфа Юридикс». «Вас нет в списках», — ответила девушка, бегло просмотрев таблицу на мониторе компьютера. «Да, я не заказывал пропуск заранее», — Марк слегка улыбнулся. «Вас не затруднит позвонить секретарю и сообщить, что я пришел за вещами Карины Акимовой?» Девушка кивнула и снова взялась за телефон. Марк смутно припоминал, что после смерти Карины с ним связывался кто-то из ее компании, просил приехать за вещами, но тогда он был не в силах этим заниматься и теперь надеялся, что этот повод окажется достаточно веским для того, чтобы попасть в здание. Тем временем администратор завершила разговор и с улыбкой протянула Марку белую карточку. «Восьмой этаж, лифт там». Она кивнула в сторону небольшого коридорчика за турникетами и одарила Марка дежурной улыбкой. Он поблагодарил ее и направился в указанном направлении. Поднимаясь на восьмой этаж, он представлял, что чуть меньше года назад точно такой же путь проделывала и Карина. Заходила в лифт, нажимала кнопку нужного этажа, перебрасывалась ничего не значащими фразами с коллегами. Как странно, что ее нет уже несколько месяцев, а жизнь вокруг все так же идет своим чередом. Люди по-прежнему спешат по делам, смеются, грустят, строят планы на будущее, тогда как для Карины ничего этого уже никогда не будет. Она никогда больше не зайдет в этот лифт, не пройдет по этим коридорам, не улыбнется администратору на первом этаже, не поздоровается с приятелями. По какой-то неведомой причине мир все так же существует, как будто не замечая, что ее больше нет. Осознание этого накрыло такой неожиданно мощной волной, что у Марка перехватило дыхание. Он схватился рукой за поручень, закрыл глаза и сделал глубокий вдох. «Тоже частенько накрывает в лифтах». Раздалось справа, и, чуть скосив глаза, Марк увидел невысокого мужчину в строгом деловом костюме. «С детства клаустрофобия. Ненавижу замкнутые пространства. Но все же лифт пугает не так сильно, как подъем по лестнице на 25-й этаж». Мужчина улыбнулся собственной шутке, а Марк лишь сдержанно кивнул. Наконец двери лифта разъехались, и он пулей вылетел из тесной кабины. Немного отдышавшись и промокнув выступивший на лбу пот, он двинулся по коридору, следуя указателям, ведущим к нужному ему офису. Едва он подошел к стойке ресепшн, из-за нее выскочила девушка и сунула ему в руки небольшую коробку. «Добрый день», — удивленно произнес Марк. «Ой, извините, пожалуйста», — смутилась девушка. «Здравствуйте». «Это вещи Карины, как я понимаю». «Да, да, здесь все, что было на ее рабочем месте». «Спасибо», — протянул Марк, удивленный такой встречей. Судя по нервному виду девушки, она хотела, чтобы он поскорее ушел. Это сбивало с толку, но ему нужна была информация, поэтому он проигнорировал ее очевидные намеки. «Я вот что еще хотел узнать», — начал он, пристраивая коробку обратно на стойку ресепшн, отчего девушка испуганно дернулась. «Через несколько месяцев годовщина смерти Карины, и я планирую организовать вечер памяти. Возможно, кто-то из ее приятелей и коллег захочет прийти. Не могли бы вы подсказать мне, с кем Карина дружила или общалась?» «Нет-нет», — девушка отчаянно замотала головой. «Никто не придет». Но, увидев отразившееся на лице Марка удивление, секретарь поспешила сгладить резкость своих слов. «Я хотела сказать, мы, конечно, сочувствуем вашей утрате, но вряд ли кто-то из сотрудников сможет присутствовать на поминках». «Как же так?» — искренне удивился Марк. «Она всегда с таким восторгом говорила о своей работе. Неужели у нее были проблемы с коллективом? Почему вы считаете, что никто не захочет почтить ее память?» Девушка не успела ничего ответить. За спиной Марка раздался строгий голос. «Что здесь происходит?» Марк обернулся и увидел перед собой высокую женщину в очках. Тем временем, пользуясь возможностью увильнуть от неприятного разговора, а может быть, чтобы избежать гнева начальства, девушка-секретарь испуганно спряталась за стойкой, где принялась сосредоточенно перебирать бумаги, имитируя бурную деятельность. «Добрый день». Марк решил взять удар на себя. «Прошу прощения, что вмешиваюсь в ваш рабочий процесс. Меня зовут Марк. Я приехал за вещами своей погибшей невесты, Карины Акимовой». В подтверждение своих слов он похлопал ладонью по стоявшей перед ним коробке. «А я вас знаю», — задумчиво протянула женщина, внимательно изучая его лицо. «Простите». Марк смутился. «Никак не вспомню вашего имени». «Нет-нет, нас не знакомили, но...» Женщина бросила быстрый взгляд на наручные часы и заговорила быстрее. «Послушайте, я спешу, но мне очень нужно с вами поговорить. Если вы оставите Анне свои контакты...» Она кивнула в сторону секретаря. «Я вам позвоню, и мы договоримся о встрече. Идет?» «Разумеется». Марк постарался скрыть свое изумление. Женщина коротко кивнула и, не говоря больше ни слова, поспешила в сторону переговорных комнат, расположенных слева от ресепшн. Марк вытащил из кармана визитку и передал секретарю, не отрывая недоуменного взгляда от удаляющейся по коридору женской фигуры. «Ну как?» — поинтересовался Кулешов, едва Марк сел напротив. Стол был уставлен многочисленными тарелками, которые майор методично и с удовольствием опустошал. «Когда волнуюсь, все время есть хочу», — пояснил он, проследив за взглядом Марка. «Что в коробке?» «Не знаю», — задумчиво протянул Марк, все еще сбитый с толку странным отношением коллег Карины. «Майор, а у тебя много друзей на работе?» «У меня не работа, а служба». Кулешов многозначительно поднял палец вверх. «Ну да, хватает. А у вас есть те, кто ни с кем не общаются? Изгои?» «Попадаются». Кулешов сделал большой глоток кофе и удовлетворенно крякнул. «Но это, как правило, крысы. Гнилые люди, которые только и ждут удобного случая, чтобы тебя подставить перед начальством. И такие, к счастью, надолго в нашем коллективе не задерживаются. А ты почему, спрашиваешь?» «На работе у Карины тоже не было друзей», — вздохнул Марк. «Но она не была, как ты выражаешься, крысой. Карина была доброй, честной и веселой, и жизнерадостной. Я не понимаю, как так вышло, что она ни с кем, кроме меня, не общалась». «Да всякое бывает», — — многозначительно изрек Кулешов. «А что ее родители говорят?» «Договорился заехать к ним после обеда. Надеюсь, получится выяснить что-нибудь полезное». «Знаешь», — после паузы добавил Марк, «в последнее время мне все чаще кажется, что Карина, которую я знал и любил, и Карина, которую знали все остальные, два разных человека». «Обычное дело», — философски изрек Кулешов. «Не зря же говорят, что любовь слепа. Тогда очевидно, что я внезапно прозрел, ибо эта вторая Карина мне совсем не нравится». «Да погоди ты, еще рано делать выводы». «Мне казалось, что у нас нет друг от друга секретов». Марк нервно взъерошил волосы. «Оказалось, что секретов не было только у меня. Зато Карина скрывала многое». «Так уж и многое», — скептически заметил Кулешов. «Всего-то увлечение магией и отсутствие друзей. Второе вообще за тайну считать нельзя. Подумаешь, не нашлось подходящих подружек, чтобы посплетничать. Ерунда какая. А ну, может, и к лучшему. А то знаешь, как девушки любят своим мужикам кости перемывать. Ты хотя бы можешь быть спокоен, что о твоих косяках не знают в чате с дурацким названием, где три подружки рассматривают твои проступки с разных сторон. А про магию не говорила, потому что боялась, ты не поймешь. Будешь считать чудачкой». «Майор, мой дед посвятил всю жизнь исследованию загробной жизни. Меня таким вообще не удивить». «Карина прекрасно знала об этом, поэтому вряд ли не говорила о том, что ходит к гадалкам и изучает ритуалы из страха, что я не пойму». «Думаешь, намеренно скрывала?» «Все больше склоняюсь к этому выводу». «Но зачем?» «А это я и собираюсь выяснить, во что бы то ни стало».